Стоя в воздухе, Линь Дун холодно уставился на отвратительно выглядевшего Цзиньмуна, что отчаянно пытался стабилизировать свое тело. Повернувшись, он увидел направленные на него взгляды, в которых росло уважение. Он понял, что после этого боя в Ян-Сити у него будет право голоса. Человек, что был способен ранить практика в полушаге в нирвану. Здесь не было фракций, что смели его недооценивать. Это было уважение и трепет, что заслуживали силой и способностями. Именно то, в чем сейчас нуждался Линь Дун. Глава 425. Полный позор. Базар разнесло в пух и прах. Толпа, в замешательстве, уставилась на произошедшее перед ними. Никто из них не мог поверить своим глазам. Цзиньму был довольно известен в Ян-Сити, и несмотря на то, что он не был лучшим, он считался элитным практиком. Но прямо сейчас он проиграл Линь Дуну, что был лишь на продвинутой стадии проявления. Для многих из них в это было очень сложно поверить. Это казалось невозможным, но факты были налицо, и им пришлось это принять. Мо Лин и остальные были в восторге, увидев произошедшее. Подняв головы, чтобы посмотреть на человека, парящего в воздухе, восхищение и уважение потекли в их сердцах. Хотя их репутация в Великой Империи Ян не уступает Линь Дуну, прямо сейчас они могли лишь признать, что между ними и Линь Дуном был довольно большой разрыв. Бушующая энергия Юань в области постепенно начала успокаиваться. Но это не уменьшало убийственное намерение в глазах Линь Дуна. Паря в воздухе, со следами крови на губах, он смотрел на трясущегося Цзиньму, его выражение становилось холоднее. Несмотря на это, Цзиньму был подлинным практиком в полушаге в нирвану. Основываясь на текущей силе Линь Дуна, использовав пятый палец пленяющего небесного пальца великой пустоты, даже лишенный бесчисленное количество других практиков на продвинутой стадии проявления, были разделаны им. Однако, Цзиньму был способен этому противостоять. Более того, даже несмотря на то, что он был ранен, это было не смертельно. Основываясь на характере, пока этот человек оставался его врагом, он совершенно не будет к нему милостив. Теперь, когда он закусился с Цзиньму, не было нужды в словах. Он обязан убить его первым, чтобы предотвратить возникновение проблем в будущем. Пока он ранен, Линь Дун обязан его убить. Обдумав, выражение Линь Дуна заледенело. После чего, он сжал руку, костяное копье небесного крокодила вновь появилось в его руке. Исполнив высшие безупречные шаги небесного странника, он вновь ринулся вперед. С мощным копьем, вытянутым вперед, он ринулся прямо на потрясенного Цзиньму. БЗЗ, БЗЗ. Появились тени копья, своеобразный шум издавался из костяного копья. По факту, эти тени копья были достаточно смертельны, чтобы пронзить защиту практика на пике проявления. Парень, да как ты смеешь? Цзиньму обезумел от яростной атаки Линь Дуна. Он больше не мог подавлять бушующую ауру в своем теле, и взмахнул огненно-красной тростью в своих руках. Появилось кольцо огня, пылающая и необузданная ударная волна прокатилась вперед. «Раз ты хочешь меня убить, то почему я не могу? Твоя империя Святого Света использует своих представителей, чтобы задирать остальных, и вы, парни, даже попытались меня запугать. К несчастью, вы выбрали себе не ту цель». Выражение Линь Дуна было яростным, и он не собирался быть милосердным. Дернув рукой, грозные тени копья яростно врезались в огненный щит. Мгновенно разлетелись искры, прежде чем ужасающая ударная волна энергии тут же ринулась вперед. Тащит, тащит. После яростного боя, Цзиньму пришлось отступить на несколько шагов. Ранее, после того, как он противостоял пальцу Линь Дуна, вся кровь и аура в его теле взбесилась, и он больше не находился на пике своей формы. Поэтому, когда он вновь схлестнулся с Линь Дуном, он больше не был расслаблен, как и раньше, и в данный момент он проигрывал. На базаре, когда толпа увидела отступающего Цзиньму, их веки невольно дрогнули. Было просто невероятно сложно представить, что практик продвинутого проявления, вроде Линь Дуна, загонит Цзиньму, что был практиком в полушаге в нирвану, в столь плачевное состояние. Цзиньму, ты в полушаге в нирвану. Это все, на что ты способен. Линь Дун продолжил бой, он стал яростнее. Золотое сияние текло под его кожей. Он полностью активировал свое золотое тело малой нирваны. После его активации, он наконец-то осознал, насколько же мощным было это боевое искусство физического усиления. Этому золотому телу малой нирваны удалось увеличить силу его физического тела до ужасающей степени, и обеспечила его ужасающим усилением защиты. Усиление, что он получил, намного превзошло тело великого солнечного грома. Боевое искусство физического усиления среднего Грейда безусловно заслуживало свое имя. Провокация Линь Дуна заставила лицо Цзиньму побагроветь, бушующая кровь и аура в его теле стали еще неконтролируемые. Уклоняясь от атак Линь Дуна, его тело начало замедляться. О, нет, в этот миг выражение Цзиньму изменилось, и он начал отступать. Ты собираешься бежать? Когда Цзиньму попробовал убежать, фигура, будто пиявка, быстро следовала за ним. Над яростными тенями копья, внезапно, появилось золотое сияние. Затем, это копье дрогнуло, прежде чем прорвать воздух, пронзая защиту, установленную огненно-красной стальной тростью в руке Цзиньму. Умри. Пронзив защиту, холодный блеск мелькнул в глазах Линь Дуна. Поспешив, он ударил ладонью по копью, и оно ринулось вперед. Затем, грозный холодный блеск, молниеносно пронзил голову Цзиньму. Динг. Против столь мощной атаки, если ею будет нанесен удар, то цель скорее всего умрет. Тем не менее, как только костяное копье вонзилось в грудь Цзиньму, кровь не полилась наружу, как ожидалось. Вместо этого, раздался металлический стук, и огненное сияние вспыхнуло из-под одежды, отразив смертельную атаку Линь Дуна. Ты должно быть бредишь, если думаешь, что можешь меня убить. С защищающим меня жилетом пламенной души, даже практик в полушаге в нирвану не сможет меня убить. Да что ты о себе возомнил? Сказав, Цзиньму поднял голову, мрачно уставившись на Линь Дуна. Фырчание. Выражение Линь Дуна, когда он взмахнул копьем, было холодным. Мгновенно, ужасающая сила вырвалась, словно приливные волны, и снесла Цзиньму прочь. Его тело летело вперед, он пробил две башни. БЗЗ, че-че-че. Несмотря на то, что Цзиньму обладал защитой, так называемого жилета пламенной души, он не мог полностью устоять против атаки Линь Дуна. Потому, вторгающаяся в его тело сила, заставила его, вновь выплюнуть пригоршню свежей крови. Кроме того, он вновь был ранен, и это усугубило его состояние. Если он продолжит, то, возможно, сегодня, будет убит Линь Дуном. Посмотрим, как долго ты сможешь продержаться. Линь Дун также это понимал. Не давая Цзиньму времени на восстановление, его фигура вспыхнула, прежде чем он вновь ринулся вперед. Когда толпа это увидела, то у всех изменилось выражение. Похоже, Линь Дун не планировал лишь победить Цзиньму, а собирался его убить, защитить старшего мастера. Лица всех элитных представителей Империи Святого Света резко изменились, они больше не могли это терпеть. Они все ринулись вперед, пытаясь защитить Цзиньму. В конце концов, все они знали, что Цзиньму был сердцем их Империи Святого Света, и если он умрет, то они потеряют право на конкурирование с остальными империями. Вам нельзя вмешиваться. Когда они увидели, что остальная элита Империи Святого Света решила действовать, выражения Молина и остальных похолодели, после чего их фигуры вспыхнули, они образовали мощную формацию. Поток яростной энергии Юань устремился вперед, и они смогли полностью перехватить всех элитных практиков Империи Святого Света. Линь Дун игнорировал элитных практиков Империи Святого Света. В его глазах, пока они не были в полушаге в стадию нирваны, у него совершенно не было причин их бояться. Поэтому, его ледяной взгляд уставился прямо на Цзиньму, медленно усиливая хватку на костяном копье, его убийственное намерение усилилось. Хайша, нас можно считать союзниками. Если моя Империя Святого Света будет ранена, это повлияет и на твои шансы во время боя за таинственный древний ключ. Цзиньму внезапно повернул голову и прокричал. В воздухе Хайша нахмурил брови. Обдумав мгновение, он повернулся посмотреть на Линь Дуна и он сказал. Юный друг, даже если у тебя есть обиды с Цзиньму, я думаю, что самое время остановиться. Лучше не сжигать мосты, и это будет, в будущем, тебе полезно. В Ян-Сити несколько союзников Империи Святого Света, и если ты пересечешь эту черту, и заставишь другие великие империи атаковать тебя вместе, даже если ты обладаешь магическими способностями, тебе будет трудно сбежать. Раз ты лишь сейчас сюда пришел, я советую тебе поступить именно так. Слова Хайша не были слишком резкими, в них был и кнут, и пряник. Он больше не смел недооценивать Линь Дуна, после того, как увидел, что Цзиньму, практик в полушаге в стадию нирваны, был загнан в столь жалкое состояние. Очевидно, у Линь Дуна есть силы быть с ними на равных, и будет глупо провоцировать его лишний раз. Когда он услышал слова Хайша, Глаза Линь Дуна сузились. Он повернулся посмотреть на отвратительного Цзинь Му, прежде чем его бушующее намерение убийства утихло. Он также понимал, что несмотря на то, что он был способен унизить Цзинь Му, убить его было довольно сложно. Кроме того, как сказал Хай Ша, у Империи Святого Света было несколько союзников в Ян-Сити, и если они нападут на него вместе, то это для него станет проблемой. Раз кто-то ради тебя вмешался, я пощажу твою жизнь. Если ты продолжишь в будущем запугивать других людей, я тебя убью. Обернувшись, сказал Линь Дун. Когда он услышал его слова, лицо Цзинь Му мгновенно стало зеленым, его тело слегка дрожало. Но он не смел отвечать, и только ядовитый и порочный блеск мелькнул в его глазах. Сегодняшний бой укрепит репутацию Линь Дуна, в то время, как он понес полное и сокрушительное унижение. И это не было маленькой обидой. Линь Дун взглянул на Цзинь Му, и он также смог обнаружить ядовитый взгляд в его глазах и про себя усмехнулся. После того, как он соберет достаточно пилюль нирваны и очистит марионетку кровавой души, у него больше не останется причин его бояться. И он будет искать возможность, чтобы убить этого парня. Глава 426. Наконец достаточно. Убийственное намерение, пропитавшее базар, ослабло. После того, как толпа уставилась на отвратительного и избитого Цзинь Му, все они невольно повернулись, чтобы взглянуть на Линь Дуна. Все знали, что после этого боя, имя Линь Дуна пронесется по всему Ян-Сити. В конце концов, в этом городе, только у практиков в полушаге в стадию нирваны было право голоса. Поэтому, раз Линь Дун смог повергнуть Цзинь Му, что был практиком в полушаге в нирвану, в столь плачевное состояние, очевидно, он обладал таким же правом. Выражение Цзинь Му было очень холодным и коварным. Можно было едва заметить искривленное выражение на его лице, когда он язвительно смотрел на Линь Дуна. Несмотря на то, что его сердце было полно подавляющим убийственным намерением, он ясно осознавал, что хотя уровень развития Линь Дуна был слабее, чем у него, его боевые способности были невероятно грозными. Поэтому, даже для кого-то вроде него, будет очень сложно победить Линь Дуна. Посмотрим, как долго ты сможешь быть высокомерным. Рано или поздно, я заставлю тебя страдать, пока ты не станешь умолять о своей смерти. Ты пожалеешь о том дне, когда оскорбил мою империю Святого Света. Цзинь Му стиснул зубы, яростно выкрикивая про себя проклятие, чтобы ослабить ненависть и гнев в своем сердце. Линь Дун решил игнорировать мрачного Цзинь Му, его спокойный взгляд был направлен на Хай Ша, что парил в воздухе, с мягкой и жуткой улыбкой на лице. Этот парень, очевидно, был близок с Цзинь Му. Основываясь на силе Линь Дун, естественно, не боялся практиков полушаги в нирвану. Тем не менее, если ему придется биться против них двоих, для него это будет немного проблематично. Если бы это было настоящее событие, на грани жизни и смерти, он бы сразу призвал марионетку кровавой души и зарезал бы их обоих. Тем не менее, пока это не было по-настоящему критическим моментом, Линь Дун не хотел прибегать к этому шагу. Марионетка кровавой души была его козырной картой, и лучше бы ему ее не раскрывать так скоро. Поэтому, после того, как Хай Ша заговорил, он решил остановиться. После окончания Великой Битвы, атмосфера на базаре стала странной. Так как два основных действующих лица не ушли, никто не смел уходить. «Друг, хочешь мое тело Великого Солнечного Грома за 10 тысяч пилюль нирваны?» Взгляд Линь Дуна, внезапно, повернулся к загорелому мускулистому мужчине из Империи Стали, достав сияющий тубус, он спросил. Когда он увидел действия Линь Дуна, загорелый мускулистый мужчина слегка опешил. Вскоре, он обнажил свои жемчужно-белые зубы, от души засмеялся и сказал. «Хорошо, раз ты даешь мне столь щедрое предложение, как я могу не согласиться? Если бы он продавал тело Великого Солнечного Грома с молотка, то смог бы получить по меньшей мере 13 тысяч пилюль нирваны. Теперь, он предлагал его за 10 тысяч пилюль, это была довольно разумная цена». После того, как Линь Дун продемонстрировал свою силу, этот загорелый мускулистый мужчина высоко оценивал таланты Линь Дуна. В конце концов, в этой области царила сила. Хай Ша, вероятно, больше не посмеет говорить с Линь Дуном в столь неуважительной манере, как делал это ранее. Более того, еще один друг даст больше возможностей, и обоим, и Линь Дуну, и загорелому мускулистому мужчине, пришла в голову одна и та же идея. Поэтому, раз Линь Дун любезно ему предложил возможность сформировать отношения, у него не было причин отказываться от его предложения. Когда он увидел действия Линь Дуна, Выражение Хайша стало немного мрачнее. Хотя он был довольно заинтересован в теле великого солнечного грома, Линь Дун решил его игнорировать, и сразу же предложил его по сниженной цене кому-то другому. Это было сродни пощечине по лицу. Тем не менее, хотя он чувствовал себя недовольным, но не относился к Линь Дуну, как раньше. Потому что он точно знал, что основываясь на силе Линь Дуна, тому совершенно не было причин его бояться. «Хе-хе, друг, это 10 000 пилюль нирваны. Меня зовут Мо Тей, из Империи Стали». Фигура загорелого мускулистого мужчины мелькнула, прежде чем он появился прямо перед Линь Дуном. После чего он, с улыбкой, сразу же передал ему сумку Цанькунь. «Линь Дун». Линь Дун вежливо улыбнулся, взяв эту сумку Цанькунь. В то же самое время он передал ему светящийся тубус. Однако он не сказал, из какой он был империи. Потому что это совершенно не имело значения. На этом древнем поле боя, неважно, из какой ты пришел империи, без силы, ты был бесполезен, и происхождение тебе совершенно не поможет. Когда он взял сумку Цанькунь, Линь Дун небрежно взглянул на круглые и огненные пилюли нирваны в сумке, прежде чем в его сердце потеплело. Похоже, вместе с предыдущими пилюлями нирваны, что он получил, он был близок к сбору 30 000 пилюль нирваны. «Верно, у меня есть и земное сокровище души. Не заинтересован ли в нем брат Мо Тей?» Раз он нашел покупателя, Линь Дун мог больше не беспокоиться о продолжении аукциона. В конце концов, самым важным вопросом был сбор 30 000 пилюль нирваны и очищение марионетки кровавой души. Линь Дун взмахнул ладонью, в ней появился барабан святого света, что он утащил у Лишина. Мгновенно возникла мощная энергетическая волна. Барабан святого света, 3 000 пилюль нирваны, земное сокровище души. Когда он это увидел, Мо Тей не ощутил шока. Основываясь на их текущем статусе, у кого из них не было земного сокровища души. Тем не менее, никто из них не был против того, чтобы получить еще сокровищ. В лучшем случае, они могли отдать их своим товарищам, чтобы немного увеличить их силы. Поэтому, когда он услышал предложение Линь Дуна, он тут же взмахнул рукой и убрал это сокровище души в свою сумку. Когда он увидел, насколько решительным был Мо Тей, Линь Дун невольно улыбнулся. Он действительно завидовал этим богатеньким принцам, что даже не колебались, тратя по несколько тысяч пилюль нирваны. Когда Цзинь Му увидел это, его лицо помрачнело. Естественно, он знал, что барабан святого света был сокровищем души Лишина. «Ха-ха, по правде говоря, больше всего я заинтересован в боевых искусствах физического усиления, которое развивает брат Линь Дун. Если пожелаешь его продать, даже если мне придется заложить все свое имущество, я его куплю». Мо Тей уставился на Линь Дуна. Его взгляд был невероятно острым, будто он мог видеть золотое сияние, текущее под кожей Линь Дуна. Он также понимал, что Линь Дун смог выдержать коррозийные свойства силы Цзинь Му, в большей степени из-за своего мощного боевого искусства физического усиления. Когда он услышал его слова, Линь Дун поднял брови. Похоже, что взгляд Мо Тея был невероятно острым. Возможно, причиной, почему он смог заметить, насколько могущественно его золотое тело малой нирваны, было в том, что он также развивал боевые искусства физического усиления. «Ха-ха, это боевое искусство все еще не завершено. Если в будущем оно будет завершено, я обдумаю вопросы его продажи брату Мо Тей». Линь Дун, очевидно, не собирался продавать золотое тело малой нирваны. Он лично испытал мощь этого боевого искусства физического усиления. Если он кому-то его продаст, то это может стать для него серьезной угрозой в будущем. Несмотря на то, что у него с Мо Теем были отношения, они были не столь глубоки. Ответом Линь Дуна Мо Тей не был удивлен. Он просто об этом упомянул. В конце концов, даже в их империи Стали не было столь мощного боевого искусства физического усиления. Поэтому, как мог Линь Дун желать его продать? «Брат Линь Дун, нас свела судьба. Как насчет того, чтобы найти место для разговора?» Мо Тей сменил тему, с улыбкой спросив. «Хорошо». Линь Дун не отверг его предложение. Мо Тей, очевидно, пытался построить с ним отношения, и не хотел, чтобы весь город был полон его врагами. Прямо сейчас, так как он оскорбил Цзинь Му и Хайша, это было бы весьма полезно, если у него будет несколько союзников. Когда он увидел, что Линь Дун уважил его предложение, Мо Тей явно был рад. Сразу же он показал ему дорогу. Под взглядами толпы, группа людей покинула базар. Этот ублюдок. Когда он увидел удаляющуюся фигуру Линь Дуна, Цзиньму наконец не смог больше подавлять гнев в своем сердце, тут же обратив ближайший каменный стул в пыль. «Цзиньму, этот парень непростая мишень. Похоже, у нас появился еще один грозный враг, в бою за таинственный древний ключ». Спокойно говоря, Хайша постепенно спустился с воздуха. «Чего здесь бояться? Причина, почему этот парень смог выстоять против меня, была в его боевых искусствах. Эти боевые искусства должно быть очень трудны в исполнении. В будущем, если у нас будет возможность, атакуем его вместе, и быстро прикончи, прежде чем у него появится шанс использовать свои боевые искусства», — язвительно сказал Цзиньму. «Мотей на самом деле хочет сформировать с этим парнем альянс. В будущем, если появится возможность, мы должны напасть на его империю стали и украсть все их пилюли нирваны. Это будет очень хорошим уловом», — усмехнувшись, сказал Хайша. «Не волнуйся, я в альянсе с некоторыми могущественными империями. В этот раз никто из них не сбежит». Цзиньму медленно сжал кулаки, язвительный и ядовитый блеск мелькнул в его глазах. «Ха-ха, я довольно долго ненавидел этого Цзиньму. Смотреть, как брат Линь Дун его сегодня посрамил, было на самом деле радостно». На шпиле Ян-Сити Мотей и остальные разделились, сев за разные столы. В это время из-за столов раздался душевный смех. Линь Дун улыбнулся, но решил не вдаваться в подробности. Причина того, что брат Линь Дун прибыл в Ян-Сити в древнем таинственном ключе. Когда Мотей увидел, что Линь Дун не был заинтересован в теме, спросив, его тон изменился. «Есть ли в Ян-Сити кто-либо, кому не интересен таинственный древний ключ?» Сказав, Линь Дун вежливо улыбнулся. «Верно. Тем не менее, в Ян-Сити бесчисленное число могущественных практиков. Только одних империй среднего звена здесь несколько. В то же время, империй низшего звена тут сотни и даже тысячи». Вздохнув, сказал Мотей. Линь Дун кивнул. «Империи региона Восточного Сюань были также разделены на категории. Например, империя Святого Света и империя Стали рассматривались как империи среднего звена, в то время как Великая Династия Янь, в лучшем случае, империи низшего звена. Говоря об этом, в большинстве империй среднего звена был практик в полушаге в стадию нирваны. Поэтому, похоже, что в Ян-Сити будет много практиков в полушаге в стадию нирваны». Несмотря на то, что Линь Дун мог быть на равных против практиков в полушаге в стадию нирваны, он не мог получить над ним большого преимущества. «Брат Мотей, мог бы ты сказать мне, где появится этот таинственный древний ключ?» Спросив, Линь Дун перевел взгляд. «В Ян-Сити, это не такой уж и большой секрет. С Линь Дуном Мотей собирался построить хорошие отношения. Поэтому он решил не скрывать ничего и прямо ему сказал. Место, где расположен таинственный древний ключ, расположено в горной гряде громового гранита, вблизи Ян-Сити. В горной гряде бесчисленное количество демонических зверей, и некоторые из них могут справиться с практиком в полушаге в нирвану. В глубочайших областях есть даже демонические звери стадии нирваны». «Демонические звери стадии нирваны?» Сердце Линь Дуна дрогнуло. «Похоже, получение таинственного древнего ключа будет нелегким подвигом. Вместе с конкуренцией между империями, им приходилось также волноваться о сильных демонических зверях. Глубоко внутри горной гряды громового гранита есть горная долина грома. Считается, что горная долина грома — это место, где тренировался древний элитный практик, и этот древний элитный практик – один из хранителей, защищающих таинственный древний ключ. Поэтому таинственный древний ключ должен быть скрыт в долине громового гранита. Хихе, не так давно практик в полушаге в стадию нирвану, очень умело скрываясь, проскользнул в долину громового гранита. Считается, что там множество драгоценных сокровищ, боевых искусств, эликсиров, сокровищ души и даже легендарный небесный символ божественного дерева. Если кто-то сможет им овладеть, он позволит высококлассным мастерам символов сделать еще один прорыв и продвинуться в мастера небесных символов. В это время он станет достаточно могущественным, чтобы сравниться с практиком стадии нирваны. Небесный символ божественного дерева. Когда эти четыре слова достигли его ушей, разум Линь Дуна мгновенно загудел. Вскоре благовоние и восторг вспыхнули в его глазах. Глава 427. Небесный символ духовного дерева. Небесный символ духовного дерева был особой духовной сущностью. Для мастеров символов, что развивали ментальную энергию, он был богоподобным. Было известно, что если высокоранговый духовный мастер символов сможет его переработать, то он, возможно, совершит решающий шаг и достигнет области небесного мастера символов. Небесный мастер символов был равен практику стадии нирваны. Более того, небесный мастер символов и духовный мастер символов были совершенно разными уровнями. Можно сказать, что духовный мастер символов застрял на поверхностном использовании ментальной энергии, то небесный мастер символов будет известен, как тот, кто на самом деле достиг следующего уровня. Говорилось, что некоторые могущественные небесные мастера символов могли конденсировать ментальную энергию в чудодейственные символы и двигать мощь Земли одним лишь жестом. Они обладали огромной силой, и даже практики на стадии нирваны найдут небесного мастера символов довольно проблемным противником. Потому, став небесным мастером символов, ментальная энергия усилится, будто претерпев метаморфозы, и сила не сравнится с той, что была до этого. Поэтому, когда Линь Дун услышал, что здесь, в долине громового гранита, на самом деле была вещь, вроде небесного символа духовного дерева, даже с его хладнокровием, он не мог не почувствовать затруднение дыхания. Если он сможет получить этот небесный символ духовного дерева, у него будет огромный шанс прорваться на уровень небесного мастера символов. Если он сможет этого достичь, даже если он, в будущем, столкнется с истинным практиком стадии нирваны, у него будут силы с этим справиться даже без использования марионетки кровавой души. Даже, просто заманчивости этого небесного символа духовного дерева было достаточно, чтобы побудить его к бесчисленным трудностям и опасностям, войти в долину громового гранита. Хе-хе, уже объявилось множество духовных мастеров символов, чьей целью является небесный символ небесного дерева. Более того, хотя говорится, что эта вещь для нас не слишком привлекательна, если мы сможем ее получить и продать духовному мастеру символов, она возможно будет стоить сотню тысяч пилюль нирваны. Увидев огонек в глазах Линь Дуна, Мо Цзи этому не удивился. В конце концов, небесный символ духовного дерева был слишком ценен, и было бы трудно найти кого-то, кто не желал бы его. С одной стороны, когда три Амолина услышали это число, их выражения несколько изменились. 100 тысяч пилюль нирваны. Даже если они опустошат сокровищницу королевской семьи, они едва смогут собрать подобную сумму. Подумать только, небесный символ духовного дерева так ценен. Линь Дун кивнул. Он знал, что эта цена была заниженной. Если кто-то сможет достичь области небесного мастера символов, то сможет противостоять практикам на стадии нирваны. Следует знать, что для практика, перешедшего на стадию нирваны, цена, которую ему придется заплатить, не просто сотня тысяч пилюль нирваны. Поэтому, то, что можно было купить небесный символ духовного дерева за сотню тысяч пилюль нирваны, уже должно было разжечь интерес и благодарность к предкам за подобную удачу. Хотя в долине громового гранита есть множество сокровищ, это опасное место. Там не только различные могущественные демонические звери, охраняющие это место, но есть различные печати. Если кто-то с плохой удачей столкнется с печатью, то не сможет уйти. Когда, спешно вошедший, практик в полушаге в нирвану, был отравлен, вернувшись, он вскоре расстался с жизнью. Вздохнул и сказал Мо Цзи. Линь Дун не нашел это неожиданным. Древнее поле боя не было добрым местом. По общему признанию, в нем было множество сокровищ, но если у тебя не было способностей, то ему следует послушно найти место и создавать пилюли нирваны. Пойти искать клады в этих местах будет сродни поиску смерти. В Ян-Сити сейчас много могущественных практиков, справиться с множеством демонических зверей в горной гряде громового гранита не должно быть проблемой, не так ли? Усмехнувшись, спросил Мо Лин. Они способны справиться с демоническими зверями, однако, хех, перед сокровищами, они станут куда ужасающие, чем демонические звери. Отвечая, Мо Цзи странно засмеялся. Мо Лин был слегка озадачен. Вскоре, он медленно кивнул. Действительно, хотя демонические звери были яростными, люди были куда более жестокие и хитрее. Неизвестно, что было в человеческом сердце, и никто не знал, о чем думают другие. Возможно, они могли быть союзниками, но в следующий миг, другая сторона уже вонзит нож в твое сердце. Брат Мо Цзи, мне интересно, есть ли в Ян-Сити империя высшего звена? Улыбнувшись, внезапно спросил Линь Дун. Исходя из текущего расклада, его самым большим страхом были практики стадии нирваны. Подобные люди не должны были появляться в обычных империях среднего звена, то были лишь куда более сильные империи высшего звена. В Ян-Сити не появлялись империи высшего звена, однако, это не значит, что империи высшего звена не появится в бою за таинственный древний ключ. Из того, что я знаю, новости уже разлетелись. Древний тайный клад, необычный клад, даже империи высшего звена раскроют на него рты. Никто не сможет наверняка сказать, что здесь нет империи высшего звена, прячущихся в горной гряде, дожидаясь последнего момента, чтобы вмешаться. Отвечая, Мо Тиэй покачал головой. Линь-Дун медленно кивнул. Похоже, что борьба за таинственный древний ключ действительно невероятно интенсивна. Получить его будет довольно сложно. В текущее время Линь-Дун вновь проверял информацию, пока Мо Тиэй не был скуп на то, о чем знал, строя их отношения. После непринужденной беседы Линь-Дун наконец встал и попрощался. «Хе-хе, брат Линь-Дун, люди Ян-Сити соберутся и войдут в долину Громовой долины через 5 дней. В это время мы можем отправиться вместе и позаботиться друг о друге по пути». Мо Тиэй усмехнулся и сказал, увидев, что Линь-Дун встал. «Конечно, звучит хорошо. Всего доброго». Линь-Дун улыбнулся, кивая, сложил руки перед Мо Тиэй, прежде чем обернуться, забрав 3 амулина с собой, они ушли. Наблюдая за уходящими фигурами, глаза Мо Тиэй слегка сузились, его взгляд мерцал. Никто не знал, о чем он думал. Свист. Линь-Дун с компанией прошел через город, направляясь к зоне отдыха. Мо Лин следовал позади Линь-Дуна, бросив взгляд на спину, прежде чем спросить: «Ты собираешься работать вместе с этим парнем?» «Это нельзя считать совместной работой, больше похоже на взаимную выгоду. Разумеется, я не настолько глуп, чтобы ему доверять. Как он и сказал, перед подобным сокровищем нельзя доверять никому, кроме своих людей. Он хочет взять нас, чтобы иметь больше козырей для боевой силы. Когда настанет время собирать сокровища, никто не будет знать, бросится ли он на нас». Линь-Дун слабо улыбнулся. Услышав это, Мо Лин вздохнул с облегчением. Он волновался, что Линь-Дун закончит в роли оружия в руках этого парня, но похоже, Линь-Дун понимал ситуацию больше, чем он сам. Линь-Дун усмехнулся, взглянув за город. Нескончаемая горная гряда поднималась и опускалась, словно великий зверь, источая трепещущую сердце ауру. По полученной от Мо Тиэй информации, Линь-Дун отчетливо понимал, насколько сложно было выиграть древний таинственный ключ. С его текущей силой, для него уже было довольно затратно справляться с могущественными империями среднего звена, и никто не мог сказать наверняка, что случится, когда более могущественные империи высшего звена появятся в бою. К счастью, пилюли нирваны уже были собраны. «За эти 5 дней мне нужно очистить марионетку кровавой души. Только тогда у меня появится еще один туз в рукаве». Борьба Линь-Дуна постепенно приближалась. Очищение марионетки кровавой души было сравнимо бомбе. Если он столкнется с практиками стадии нирваны, ему придется потратить некоторое время, чтобы подавить злобную ауру марионетки кровавой души, чтобы не потерять контроль. Поэтому для него это была довольно благополучная ситуация. Только тщательно очистив зловещую ауру марионетки кровавой души, эта вещь станет величайшей силой в его руках, давая ему силу, чтобы справиться с практиками стадии нирваны. Ночь постепенно охватила землю. Однако огромный город не погрузился в тишину, наоборот, стал еще громче. Свет огня взмыл в небеса, освещая область в радиусе сотни миль. Перед лицом такого города даже демонические звери не могли себе позволить прийти, если захотят. Хотя они были свирепы, они все же обладали некоторым интеллектом, и поэтому они не станут нарываться на подобные риски. Линь-Дун и его товарищи были в районе, что в городе считался весьма отдаленным. Это было именно то, что нужно Линь-Дуну. Там, скорее всего, будет достаточно тихо, если он будет очищать марионетку кровавой души. Если это будет замечено другими практиками, это навлечет огромное количество проблем. Марионетка кровавой души была способна бороться с практиком на стадии нирваны. Она будет очень желанной даже в империях высшего звена, не говоря уже о империях среднего звена в Ян-Сити. Они, скорее всего, обезумят и ринутся к Линь-Дуну один за другим, заставляя его неохотно убивать. В плотно закрытой каменной комнате распространился нежный свет, образуя перевернутые изображения, мерцающие на земле. Линь-Дун молча сидел на каменной постели, его глаза были закрыты и он сконцентрировался, намереваясь очистить марионетку кровавой души сегодня ночью. Эта нестабильная бомба могла стать занозой в сердце, и он не смог бы успокоиться, пока с ней не справится. Сейчас, Когда ему удалось собрать необходимые пилюли нирваны, для начала, он должен разрешить эту проблему, любой ценой. В этот момент, куница вылетела из тела Линь-Дуна. Он вертел лапами, вырвались круги фиолетово-черного света, полностью поглотив каменную комнату. Я запечатал комнату, любое нарушение здесь не распространится наружу, таким образом, можешь расслабиться и очистить марионетку кровавой души. Взмахнув лапой, сказал куница. Хорошо, призывай марионетку кровавой души. Хех, я жду, чтобы увидеть, насколько свирепой сегодня будет эта штука. Хорошо. Линь-Дун, будучи очень серьезным, кивнул. Вскоре, он глубоко вдохнул, столб света выстрелил из каменного талисмана, в центре его ладони. Кровавый свет превратился в кроваво-красную фигуру, что появилось в каменной комнате. Бум! Шокирующая злобная аура тут же вырвалась наружу, заставляя его чувствовать, будто он был в бушующем море крови. Каменный талисман вылетел из ладони Линь-Дуна и непрерывно испускал лучи нежного света, что обволакивали кровавую фигуру и подавляли ее хлещущую зловещую ауру. Кроме того, черный свет излился из пика тяжелой тюрьмы, давя на марионетку кровавой души, чтобы избежать ее выхода из-под контроля. Рев. Тем не менее, даже с этими двумя могущественными силами, неистовый блеск протекал в глазах марионетки кровавой души, когда она была призвана, рыча, словно дикий зверь. Хэймэф, сейчас не твоя очередь, чтобы вести себя плохо. Смотри, как дедуля куница позаботится о тебе. Куница холодно фыркнул. Взмахнув лапой, из рукава Линь-Дуна вылетела сумка Цинькунь, тысячи и тысячи круглых пилюль нирваны рассыпались, под болезненным взглядом Линь-Дуна. На этот раз, они собираются приобрести серьезное оружие. Глава 428. Очищение марионетки кровавой души. Огненно-красные и круглые пилюли, плотно парили в просторной каменной комнате. Когда столь огромное количество пилюль нирваны появились вместе, это заставило энергию Юань в каменной комнате мгновенно закипеть, даже окружающий воздух нагревался. Линь-Дун вдохнул воздух, наполненный мощью ци нирваны, его лицо было полно радости. Если бы он решил поглотить и переработать все 30 тысяч пилюль нирваны, он мог бы быстро прорваться на пик стадии проявления. К несчастью, у него было не так много пилюль нирваны, и он не мог их попусту тратить. Поэтому он обязан был заточить свой клинок. Прямо сейчас его клинком была марионетка кровавой души. Формация преобразования духа нирваны. Куница парил в каменной комнате, взмахивая лапами и источая тени. С взмахами лап вылетело несколько темно-фиолетовых лучей света, прежде чем скреститься друг с другом. Они превратились в невероятно сложную и непонятную формацию над каменной комнатой. Вжих, вжих, вжих. Когда формация была сформирована, выражение куницы стало серьезнее. Бесчисленные пилюли нирваны мгновенно понеслись вперед и преобразовались в поток огненно-красной ци нирваны и слились с этой формацией. Вуаля! Когда огромное количество ци нирваны хлынуло внутрь, огненно-красное пламя мгновенно зажглось над этой огромной формацией. Разумеется, это было не настоящее пламя, а пламя, образовавшееся из плотной ци нирваны. Пламя огненной нирваны горело, в то же время температура в каменной комнате увеличивалась. Несмотря на то, что у Линь-Дуна было прочное физическое тело, он все же чувствовал, что его тело обжигало. Рев. Под огромной формацией марионетка кровавой души чувствовала себя угнетающе. Мгновенно, убийственное намерение, пронизывающее все тело, внезапно увеличилось, пытаясь отчаянно сопротивляться и заставляя зеленый барьер каменного талисмана и тяжелый тюремный пик непрерывно дрожать. Линь-Дун, позволь очистить убийственное намерение в марионетке кровавой души. В это время ты будешь ответственен за ее подавление. Если она сможет вырваться из оков и сбежать из огромной формации, я боюсь, что больше не смогу с ней справиться. Увидев происходящее, взгляд куницы помрачнел. Хорошо. Линь-Дун кивнул, понимая важность этого вопроса. Ранее они интенсивно работали над тем, чтобы запечатать марионетку кровавой души. Если они позволят ей вырваться, даже если Линь-Дун и куница объединят силы, они не смогут ее вновь запечатать. В сравнении с прошлым, сила марионетки кровавой души заметно возросла. Если она захочет сбежать, даже практик стадии нирваны не сможет этого изменить. Это было тем, чего Линь-Дун не желал видеть. Марионетка кровавой души была одним из самых важных инструментов в его арсенале, и он потратил огромное количество усилий, чтобы получить такое количество пилюль нирваны. Теперь, когда у него остался последний шаг, он не мог допустить каких-либо ошибок. Поэтому Линь Дун мгновенно взял на себя ответственность за каменный талисман и тяжелый тюремный пик. Вся энергия Юань в его теле хлынула из его тела и последовала в них. Каменный талисман и тяжелый тюремный пик задрожали, хлынул поток мощной энергетической ударной волны. Будто крышкой, она насильно подавляла бушующую марионетку кровавой души. Бум! Как только Линь Дун подавил марионетку кровавой души, куница внезапно взмахнул лапами. Мгновенно, огромная формация начала дрожать, после чего огненно-красный столб из цинерваны хлынул из формации. Словно магма, она мгновенно полилась на марионетку кровавой души. БЗЗЗ, БЗЗЗ. Когда эта богатая цинерваны вторглась в тело марионетки кровавой души, из ее тела начал издаваться треск. Благодаря очищающим свойствам цинерваны, ее маниакальное, чрезмерное, убийственное намерение быстро испарялось с ужасающим темпом. Тем не менее, каждый раз, как убийственное намерение было очищено цинерваны, другой поток убийственного намерения не прекращая исторгался из марионетки кровавой души. Более того, она начала сопротивляться еще сильнее. Ее дикие, кроваво-красные зрачки уставились прямо на Линь Дуна, звериный рев непрерывно исторгался из его глотки. С безумной борьбой марионетки кровавой души, выражение Линь Дуна становилось серьезнее. Он чувствовал, что тяжелый тюремный пик и каменный талисман дрожали. Марионетка кровавой души была существом, что могло противостоять практику стадии нирваны. Поэтому, хотя у него и был каменный талисман и тяжелый тюремный пик, все же, ему было довольно трудно ее подавлять. Линь Дун, убийственное намерение марионетки кровавой души невероятно мощное. Поэтому, чтобы ее полностью очистить, понадобится пару дней. Мне необходимо контролировать формацию, и поэтому я не могу позволить себе отвлекаться. Так что, при подавлении марионетки кровавой души ты будешь один. Если на полпути произойдут неприятности, времени на сожаление не будет, тихо сказал куница. Понял. Линь Дун кивнул. Его нервы были напряжены. Если марионетка кровавой души сбежит, первым что она сделает, будет его убийство. Тогда он будет в настоящей беде. После того, как куница закончил его наставлять, он больше не говорил. Мгновенно, его фигура мелькнула прежде, чем направиться в огромную формацию, и исчезнуть в этой мощной цинерваны. Когда он направился внутрь, огромная формация начала быстро вращаться, вспыхнул более сильный столб огненно-красного света. Словно пламя, он полностью окутал марионетку кровавой души. Рев в каменной комнате раздался неистовый рык и заставил всю комнату дрожать. Если бы куница не установил формацию, всю каменную комнату бы разнесло этим необузданным убийственным намерением, и вылилось бы явлением этого существа в Ян-Сити. Бум, бум. Чем больше и больше пилюль нирваны вливались в огромную формацию, тем горячее становилась огненно-красная энергия, пока в конце концов выражение Линь Дуна не начало меняться. Эти пилюли нирваны обладали способностью очищения костей и мышц. Тем не менее, слишком много хорошего может стать вредным. Хотя Линь Дун освоил золотое тело малой нирваны, если бы он коснулся этого пламени нирваны, что было сформировано из 30 тысяч пилюль нирваны, он, возможно, тоже завизжал бы от боли. В каменной комнате рычание марионетки кровавой дуги становились все более дикими. Похоже, он чувствовал себя очень плохо, и это заставляло его бороться куда яростнее. Даже на барьере света из каменного талисмана и тяжелого тюремного пики появились трещины, это заставило сердце Линь Дуна дрогнуть. Он знал, что если марионетка кровавой души прорвется через барьер света, то все, что он сделал, будет напрасным. Я обязан не дать этой штуке сбежать. Линь Дун злобно стиснул зубы. Затем, он подумал, и из его дворца Нивань вылетел древний символ пожирания. После чего, черная дыра появилась под марионеткой кровавой души. Пожирающая сила медленно вспыхнула, и убийственное намерение в теле марионетки кровавой души было мгновенно поглощено черной дырой. Он смог немного облегчить давление на огромную формацию. Тем не менее, сделав это, Линь Дун сильно вспотел, так как ему приходилось одновременно контролировать три вещи. Несмотря на то, что его ментальная энергия была мощной, для него это было довольно напряженным. К счастью, он был упрямым человеком. Стиснув зубы, он боролся с этой марионеткой кровавой души. Это займет некоторое время, чтобы очистить ее. В конце концов, убийственное намерение в марионетке кровавой души собиралось бесчисленные годы. Поэтому, даже с этим количеством пилюль нирваны и силой огромной формации, очистить ее было непростым подвигом. Процесс очищения занял целых 4 дня. Все это время нервы Линь Дуна были на пределе, и он не мог и на минуту расслабиться. Его глаза были красными от крови, и из-за стресса усталость была высечена в глубине его взгляда. Хуа, хуа. Огненно-красная ци нирваны была словно магма, непрерывно выливаясь из огромной формации. Наконец-то, под уставшими глазами Линь Дуна, она приземлилась на тело марионетки кровавой души. После 4 дней очищения, необузданное убийственное намерение в марионетке кровавой души было практически полностью стерто. Ее изначально кроваво-красное тело стало огненно-красным. Несмотря на то, что она все еще была красного цвета, она не выглядела так дико, как раньше. Уставившись на происходящее, нотки довольства появились в глазах Линь Дуна. Похоже, что он страдал недаром эти прошедшие 4 дня. Однако он должен быть начеку. БЗЗ, БЗЗ. Как только Линь Дун слегка расслабился, в сияющем барьере белые клубы дыма вырвались из тела марионетки кровавой души. Затем последние следы убийственного намерения были полностью очищены. Тело марионетки кровавой души стало горячим, словно пламя. Сияющая печать, что изначально была на ее лбу, наконец-то исчезла. Линь Дун, используя эссенцию своей крови и создай печать крови. Внезапно раздался голос куницы. Когда он услышал голос куницы, дух Линь Дуна резко приподнялся. Он ждал 4 дня ради этого момента. Он прикусил свой язык, прежде чем выплюнуть пригоршню эссенции крови. Умело маневрируя, он смог точно попасть в лоб марионетки кровавой души. Чи-чи. Когда эссенция крови попала на лоб марионетки кровавой души, облачко тумана вырывалось вперед. Эссенция крови непрерывно разъедала лоб марионетки кровавой души. Столкнувшись с этой коррозийной силой, изначально необузданная марионетка кровавой души совершенно не сопротивлялась, позволяя эссенции крови вторгнуться в ее разум и создать новое клеймо печати. Больше не нужно было волноваться о неудачах. Для него это будет важным усилением на древнем поле боя. Глава 429. Время сделать ход. Когда они увидели, что Линь Дун вышел из этой каменной комнаты, стоявшие снаружи, Мо Лин и остальные вздохнули с облегчением. Похоже, они незабвенно относились к Линь Дуну, как к ядру их команды, и только когда он был рядом, команда могла существовать. Что-нибудь произошло за прошедшие несколько дней. После того, как он успешно подчинил марионетку кровавой души, дух Линь Дуна был приподнят, и больше не был так истощен, как раньше. Вытянув спину, он обнял огонька, который ринулся к нему, прежде чем он улыбнулся им троим, сказал: «Это довольно отдаленное место, и к тому же, мы никуда эти 4 дня не ходили, поэтому не произошло никаких инцидентов». Мо Лин улыбнулся и продолжил: «В Ян-Сити становится все теснее. В последнее время здесь собираются войска различных империй. Я считаю, что большинство из них готовится к завтрашнему рейду в горы». Линь Дун кивнул. В горной гряде громового гранита было бесчисленное количество демонических зверей, и войска одной из империй в одиночку не смогут успешно достичь долины громового гранита. Поэтому различные элитные практики в Ян-Сити должны были объединить силы. Как только они достигнут долины громового гранита, разделение сокровищ будет опираться на их собственные способности. За эти 2 дня Мо Тей приходил один раз. Однако, когда он увидел, что ты все еще тренируешься, он ушел. Что касается Империи Святого Света, с их стороны не было никаких шагов. Похоже, Цзинь Му действительно очень осторожен и не смеет необдуманно делать свой ход. Мо Лин улыбнулся, прежде чем повернуться к Линь Дуну и спросить: «Что нам делать дальше?» «Завтра мы встретимся с остальными элитными практиками Ян-Сити. В горной гряде громового гранита довольно много могущественных демонических зверей, и нам придется рассчитывать друг на друга. Иначе добраться до долины громового гранита будет непростым подвигом», — серьезно сказал Линь Дун. Что касается слов Линь Дуна, остальные, естественно, не имели возражений. Трое тут же кивнули. В конце концов, им было довольно любопытно, и не терпелось увидеть различные сокровища в долине громового гранита. На следующий день, с первыми лучами солнца в этом огромном городе, ужасающий гам тут же поглотил город. В небе над городом звучали бесчисленные порывы ветра, прежде чем многочисленные фигуры всполошились, словно саранча. У всех у них в глазах пылало пламя. Все прошедшие дни им не терпелось получить сокровища долины громового гранита. Линь Дун и остальные были хорошо подготовлены. После обсуждения они тут же направились из Ян-Сити. Спрыгнув с городской стены, они увидели, что снаружи города уже были волны людей. Это смятение заставило Линь Дуна и остальных слегка опешить. Те, кто смог прийти на древнее поле боя, были довольно умелыми и все могли считаться гениями в своих империях. С таким количеством собранных вместе гениев, это был довольно захватывающий вид. «Ха-ха, брат Линь Дун, ты наконец-то пришел!» Внезапно раздался душевный смех. Тут же Линь Дун обернулся, услышав лишь несколько порывов ветра. Вскоре он увидел огромную толпу на просторной городской стене. Это была довольно большая толпа, и в ней было примерно сотня людей, создающих довольно впечатляющее построение. Тем не менее, что шокировало еще сильнее, то, что, включая Мутей, здесь было на самом деле три практика в полушаге в стадию нирваны. Для сравнения, состав Линь Дуна казался довольно жалким. Они не только уступали в количестве, у них не было даже одного практика в полушаге в стадию нирваны. Поэтому, когда эта группа приземлилась, некоторые из них смотрели на них с презрением. В конце концов, они прибыли из империи среднего звена, и основываясь на составе Линь Дуна, они очевидно знали, что он был из какой-то неизвестной маленькой империи. Взгляд Линь Дуна прошелся по группе. Когда он увидел эти презрительные выражения, его брови слегка нахмурились. «Мутей, это твой друг, что может справиться с Цзиньму, о котором ты говорил?» — спросила, стоявшая рядом с Мутей, высокая леди в красном. Лицо леди было довольно красивым, на ее бледном, миндалевидном лице был оттенок высокомерия. Что касается этой дамы, Линь Дун был ею довольно заинтригован. Не из-за ее внешности, но, скорее, она была первой женщиной-практиком в полушаге в стадию нирваны, с которой он столкнулся на древнем поле боя. Продвинутая стадия проявления. «Тебе будет довольно сложно одному отправиться в горную гряду громового гранита», — спокойно произнес мужчина, с грозным блеском в глазах. «Ха-ха, Линь Дун не только может противостоять Цзиньму, но даже загнал его в довольно жалкое состояние. Внешность бывает обманчив». Услышав их подозрительный тон, Мутей виновато улыбнулся, прежде чем сказать: «Будем на это надеяться». Когда они услышали эти слова, двое из них решили их проигнорировать. Что касается Линь Дуна, раз они не присутствовали во время инцидента, они слышали об этом лишь слухи. Хотя они были удивлены, что Линь Дун мог противостоять Цзиньму, это казалось маловероятным. По их мнению, раз Линь Дун был всего лишь на продвинутой стадии проявления, ему будет сложно победить практика в полушаге в стадию нирваны. «Брат Линь Дун, позволь познакомить тебя с ними. Это Тан Сюань из Великой Империи Тан». Сначала Мутей указал на красивую даму в красном, прежде чем повернуться к некрасивому мужику и сказал: «Это Лю Сюань из Империи Сюань Юнь. Они оба практики в полушаге в стадию нирваны. На пути в горную гряду громового гранита, если мы будем следовать вместе, то это станет для нас дополнительной страховкой. Ха-ха, к тому же, они прямолинейны и не имели ничего плохого. Если они тебя оскорбили, я надеюсь, что ты сможешь их простить». Хотя Мутей выглядел жестко, он был довольно тактичен и волновался о суровости своих слов. Тут же он улыбнулся и попытался разрядить напряженность. Линь Дун кивнул, сложив кулаки и поклонившись им обоим. Когда дуэт Тан Сюань это увидели, они спокойно ответили приветствием. Хотя они и сомневались в способностях Линь Дуна, но были довольно разумными людьми. Когда они увидели, насколько Линь Дун был добродушен, они естественно не хотели ничего для него усложнять. По их мнению, даже если Линь Дун был на самом деле слабаком, от имени Мутея, они позволят ему следовать за ними. «Похоже, мы все собрались, и сейчас время войти в горную гряду громового гранита». Когда он увидел, что обе фракции согласны, Мутей поднял голову и взглянул на валы людей за городскими стенами. Линь Дун еще раз кивнул головой, прежде чем оглянуться по сторонам. Тут же он осознал, что вокруг были похожие группы. Большинство из них были образованы после того, как различные империи объединились и создали временные союзы. Так же, как сделали они. «Хех, Мутей, похоже, у тебя нет хороших знакомых. За все это время, это лучшие, кого ты смог найти». Как только Линь Дун взглянул на городскую стену, внезапно раздался знакомый смех. Когда он услышал этот голос, глаза Линь Дуна сузились. Повернув голову, он увидел большую группу людей, направляющуюся к ним. Стоявший перед группой был Цзиньму, у которого с Линь Дуном была вражда. Взгляд Линь Дуна прошелся по Цзиньму и его группе. Позади него он также увидел Хайша, с которым ранее встречался. Кроме того, он также увидел еще троих практиков в полушаге в стадию нирваны. Похоже, на стороне Цзиньму пятеро практиков в полушаге в стадию нирваны. В сравнении с фракцией Мутей, они явно были сильнее. Когда они услышали слова Цзиньму, выражение Мутия и дуэта Тансюань слегка помрачнели. У них не было теплых отношений с Цзиньму. Более того, в его последних словах была скрыта насмешка. «Парень, ты же не думаешь, что можешь расслабиться, так как нашел себе спонсора. Как только ты войдешь в горную гряду громового гранита, они могут быть не в состоянии себя защитить. Я надеюсь, что ты сможешь остаться в живых». Цзиньму улыбнулся, прежде чем язвительно уставиться на Линь Дуна. В его глазах содержалось богатое и ядовитое убийственное намерение. «Спасибо за заботу», голос Линь Дуна был спокоен, и он не упоминал пятерых практиков полушаги в стадию нирваны. Его безразличное выражение заставило Цзиньму настолько возмутиться, что у него глаза почернели. «Парень, просто дождись. Как только ты войдешь в горную гряду громового гранита, ты наверняка об этом пожалеешь». Цзиньму язвительно взглянул на Линь Дуна, прежде чем повернуться к Мутии и сказать: «Вам всем стоит знать, что у меня личная вражда с этим человеком. Если вы мудры, то не вмешивайтесь, когда настанет время. Иначе, не вините меня за то, что я буду безжалостен». «Эф-эф, Цзиньму, не перегибай». Лицо Мутия слегка скривилось. Угрожая ему перед столькими людьми, Цзиньму слишком неуважителен к нему. «Не говорите, что я не предупреждал вас. Нет нужды рисковать своими жизнями ради постороннего». «Ха-ха». Цзиньму проигнорировал Мутия, вновь рассмеявшись. Затем он повел группу, спрыгнув с городской стены. Мутия и дуэт Тан Сюянь уставился на Цзиньму и остальных, их лица помрачнели. Они совершенно не предполагали, что Цзиньму создаст альянс с такой кучей других империй. «У меня довольно сильная вражда с Цзиньму. Я думаю, будет лучше путешествовать самому». Глаза Линь Дуна сузились, прежде чем он внезапно повернулся к Мутии и сказал: «Брат Линь Дун, о чем ты думаешь? Раз мы согласились идти вместе, то нет нужды бояться. Более того, у нас также есть вражда с Цзиньму. Даже если ты уйдешь, как только появится возможность, мы все равно сделаем свой ход. Таким образом, для нас лучше было бы отправиться вместе, и мы сможем позаботиться друг о друге». Тем не менее, когда он услышал слова Линь Дуна, Мутий мгновенно ответил: «Хех, хотя ты только на продвинутой стадии проявления, это будет для нас небольшим усилением. Если ты будешь путешествовать с нами, если мы столкнемся с ними в горной гряде громового гранита, это заставит их быть куда осторожнее», — спокойно сказал Тан Сюань. Хотя у этой дамы были хорошие намерения, от ее слов чувствовалось покалывание в ушах. Ее слова означали, что Линь Дун нуждался в их защите. Линь Дун был довольно удивлен, услышав ее ответ. В конце концов, они едва встретились, и они выбрали его сторону, даже после того, как Цзиньму им угрожал. Одного только этого факта было достаточно, чтобы Линь Дун ослабил к ним свою настороженность. «Верно, брат Линь Дун, человек не должен быть безликим. Сейчас как раз время. Начинаем путешествие к долине громового гранита». Мутий похлопал Линь Дуна по плечу. Его фигура мелькнула, прежде чем он покинул городскую стену. Затем он ринулся к этой гигантской горной гряде. Позади него Тан Сюань и остальные быстро последовали за ним. Раз Цзиньму мог собрать четверых практиков в полушаге в стадию нирваны, похоже, он был достаточно способен. Тем не менее, если этот парень планирует как-то навредить ему, Линь Дун не будет против убийства каждого из них в долине громового гранита. Глава 430. Входим в горную гряду громового гранита. Горная гряда громового гранита была невероятно обширна и просторна. Склон горы выглядел словно столб, устремляющийся в облака. Череда глубоких и диких звериных криков пронеслись эхом, сотрясая весь лес. В радиусе нескольких тысяч миль горная гряда громового гранита была довольно известным местом. В нем были не только многочисленные демонические звери, но, в глубочайших регионах, даже подлинные демонические звери стадии нирваны. Поэтому, для многих людей это была запретная территория, и, как правило, редко кто осмеливался входить в запретную зону. Тем не менее, сегодня был необычный день. Бесчисленное количество людей стремились в горную гряду, словно саранча. Поэтому огромная и просторная горная гряда, окутанная туманом, мгновенно стала невероятно шумной и хаотичной. Это крупномасштабное вторжение раздражало местных жителей. Поэтому, когда эта толпа, словно рой, вошла в горную гряду, периодически разносились крики и рев. Демонические звери на древнем поле боя по своей природе были жестокими, и сегодня все испытают, насколько они неистовы. Даже столкнувшись со столь огромным количеством людей, все равно находились демонические звери, что безрассудно врывались в толпу, вызывая проблемы. Линь Дун и остальные не были впереди группы. Наоборот, они были в центре толпы. Поэтому, несмотря на то, что они были атакованы некоторыми демоническими зверьми, в основном это были те, что проскользнули в прорехи в толпе, и они не вызывали много проблем. С этими ублюдками действительно сложно иметь дело. Кулак Мо Тея пронзил воздух, разрывая на части отвратительного демонического зверя, что выпрыгнуло из кустов. Тем не менее, он не замедлился. Вместо этого его жесткие когти разодрали одежду, прежде чем он наконец-то окоченел и рухнул. Видя это, Мо Тея невольно нахмурил брови и беспомощно прокомментировал. Линь Дун поднял голову и осмотрелся. Звуки боя раздавались со всех сторон. В горной гряде был слабый запах крови. Это зрелище заставило его зрачки слегка сузиться. Он тоже понимал, что они были лишь на задворках горной гряды горного гранита. Потому, как только они отважатся пройти глубже, сопротивление, с которым они столкнутся, безусловно будет сильнее. Как и ожидалось, ни одна обычная фракция не могла самостоятельно ворваться в горную гряду громового гранита. Это лишь прелюдия. Настоящий бой начнется ночью. В это время количество людей здесь, вероятно, уменьшится на треть. Дама в красном, по имени Тан Сюань, оглянулась, прежде чем это произнести. Ее тон был немного серьезен и показывал, насколько ужасным было это место. Когда они услышали ее слова, сердца некоторых людей дрогнули. Ночь оказывала сдерживающее воздействие на их энергию Юань, в то время как демонические звери становились еще неистовее. Как правило, опираясь на городские стены, они могли выстоять по наступлению ночи. Теперь они были глубоко в горах, в месте, где свободно ходили бесчисленные демонические звери. Без защиты городских стен, они должно были использовать свои тела, чтобы биться с этими неистовыми демоническими зверьми, что было довольно жестоко. Лицо Мо Тея было серьезным, он кивнул. Быстро он повернулся взглянуть на Линь Дуна, Тан Сюань и остальных, прежде чем сказать: «Когда опустится ночь, мы разобьем лагерь и установим защитные формации. Вместе мы выстоим против демонических зверей». Никто не возражал предложению Мо Тея. Демонические звери ночью были невероятно дикими и не боялись смерти. В то время как их энергия Юань будет подавлена и их боевые способности будут серьезно снижены. Взгляд Линь Дуна прошелся по округе. Хотя из Ян-Сити вышло несколько фракций, они не были единомышленниками. Наоборот, они разделились на различные маленькие и большие группы, и группу Линь Дуна, в этой огромной силе, можно было рассматривать лишь как обычную. «Брат Линь Дун, ночью будь еще осторожнее. Хотя с демоническими зверьми невероятно сложно справиться, я боюсь, что кто-то может против тебя что-то замышлять». Мо Тей внезапно появился рядом с Линь Дуном и сказал. Когда он услышал эти слова, Линь Дун на мгновение опешил. Кивнув, посмотрел направо. Умышленно или нет, вышло так, что группа Цзинь Му на самом деле была к ним довольно близко. В это же самое время, злобные взгляды в его сторону позволили ему понять, что Цзинь Му из-за характера не позволит им путешествовать мирно. Вжих, вжих. После сказанного Мо Теем, позади раздалось несколько порывов ветра, после чего Линь Дун тут же увидел несколько фигур, выпрыгивающих из-за спины, в показной манере. Столь явно демонстрация естественно привлекла взгляды толпы. Тем не менее, когда они увидели знаки на их груди, они невольно отвели взгляды.